Это очень понравилось пассажирам, хотя ни единого слова, разумеется, они не поняли. После концерта всех участвующих пригласил капитан парохода на парти к себе в апартамент. Ужин был с шампанским и отличался ультраизысканным меню. Конечно, такой ужин стоил гораздо больше, чем вся та сумма, которую собрали с публики за этот концерт. Американцы – большие патриоты. Они обожают свою Америку и уже задолго до приближения к ней стали волноваться. Когда, наконец, на горизонте чуть обозначились берега Америки, они уже не отрывались от бинокля, когда, наконец, бледно замаячила знаменитая статуя свободы, они подняли невообразимый рев и крик, и сразу все напились пьяными. Перед самым приездом, после выноса багажа, в коридорах выстроилась в две шеренги такая вереница прислуги, что у меня захватило дух. Разменяв поста франков несколько тысяч, я шел сквозь этот строй довольно равнодушных и даже неблагодарящих вас людей, спачкая ассигнации в руке, и раздавал их направо и налево. Метрдотелю надо было дать 1000, так полагалось. Велико же было мое удивление, когда он, любезно улыбаясь, преподнес мне какую-то коробку, завернутую в бумагу. «Что это, мсье Шарль?» — недоуменно спросил я. «Это кавьяр Рюс», — отвечал он. Я заметил, что мсье любит ее, а я очень люблю русские песни, которые мсье поет прекрасно. Вот я осмелился сделать этот скромный презент на дорогу. Я был потрясен до глубины души. «Еще одна победа русского искусства», — со смехом подумал я и пожал ему руку. Тысячи он с меня так и не взял. Были уже сумерки, когда мы входили в порт. Нью-Йорк сверкал миллионами огней. Первое впечатление было такое, как будто в городе иллюминация по случаю какого-то праздника. Задолго до пристани вместе с чиновниками, осматривающими паспорта, прибыл и катер с журналистами и фотографами. Эти жующие, орущие и бегущие куда-то люди обращались с нами довольно небрежно. «Эй, вы! Садитесь! Да не сюда! В это кресло! Вы лилипонс? Нет? А что вы делаете? Играете? На чем? Ну, все равно. Возьмите ваш журнал в руки. Так, смотрите на меня. Выше голову?» Он хватает вас за лицо и поворачивает в сторону. «Снимаю!» — щелк аппарата. «Вы кто, Вертинский? Russian Crooner? Как наш Бинг Кросби, да? Мы знаем уже о вас. Станьте здесь. Обопритесь о перила. Так, улыбайтесь. Да снимите вы эту шляпу, черт возьми. Так, ваше первое впечатление об Америке?» Я сразу разозлился. «Первое впечатление, что здесь слишком развязные журналисты», — ответил я. «Послушайте», — сказал я встречавшему меня менеджеру, — «неужели они у вас все такие?» «Все», — вздохнув, ответил он. «Это их стиль такой. Они показывают, что их никем и ничем не удивишь, и что им некогда. Ну тогда снимайте сами, а я не желаю, чтобы меня дергали как манекен», — заявил я и удрал в каюту. Остановиться мне предложили в отеле «Ансония». Это был артистический отель. Там останавливался Шаляпин, жили постоянно пианист Зелоти, Никита Балиев со своей летучей мышью, Рахманинов, скрипач Ягуди Минухин, останавливался Тосканини и другие. Особой чистотой и роскошью отель не отличался, но был в удобном районе, и главное, там жило много русских. В тот же вечер, не дав опомниться, мои менеджеры решили показать мне Нью-Йорк. «У вас будет сразу полное впечатление от ночного города», — сказали они. По-видимому, эти люди рассчитывали сразу же подавить меня величием города. Покатав по широким улицам и показав знаменитое Пятое авеню, они отвезли меня в кино, только что открытое в нововыстроенном билдинге в 102 этажа. Зал был рассчитан на 5 или 7 тысяч человек. Шло «Воскресенье» Толстого с Анной Стен в роли Катюши Масловой. Картину ставили тщательно. Ассистентами режиссера были приглашены такие авторитеты, как художник Судейкин,